Часть третья. Осенью 27-го Маяковскому пришлось пережить прямое нападение. Первое в череде разгромных и откровенно оскорбительных статей, которые в последние годы появлялись чуть не ежемесячно. Речь о книге Георгия Шенгеля «Маяковский во весь рост». Вадим Пельмутер полагает, что название «Во весь голос» было полемическим ответом на нее. Это не исключено, странно другое, что Маяковский в поэме «Завещание», которую задумывал и писал как прощальную, счел нужным реагировать на брошюру трехлетней давности и сомнительного качества. Преувеличенная реакция на критику часто считается признаком творческого кризиса. Когда у поэта нет достаточных оснований для самоуважения, нет уверенности в собственной эстетической правоте, он болезненно зависит от чужого мнения. Боюсь, однако, что здесь случай иной. Именно статья Шенгеля обозначает перелом в отношении к Маяковскому. Начало травли, не только литературной, к этому ему не привыкать, а еще и государственной. Мысль о собственной неуместности, о расхождении его пути с путями государства и страны отныне становится неизменной спутницей, сумрачным фоном его жизни. Некоторые искренне пытаются защитить Шенгеля, доказывая, что он отважно выступил против государственного бронзового поэта Маяковского, защищая от него ценности культуры. Это утверждение не выдерживает никакой критики. Шенгель как раз и обрушился на Маяковского с государственных позиций, критиковал его от имени марксизма, а на деле от лица того самого неоконсерватизма, который во второй половине 20-х становится основой советской культурной политики. Представляет дело так, как будто Маяковский лев находится в это время под государственной защитой, значит не представлять великого перелома, который и был политическим и эстетическим содержанием 27-29 годов. Маяковский в это время неприятное напоминание о футуризме и радикализме, о великих утопических планах, от мировой революции до упразднения государства, на первый план постепенно выходят как раз те, кто революцию принимал настороженно, а эстетическую новизну отвергал вообще, прикрываясь лозунгом «массам непонятно». Именно этой публике отвечает Маяковский на каждом выступлении 27-го года. По воспоминаниям Лавута и свидетельствам журналистов, спрашиваю рабочей или студенческой аудитории, понятно, понятно ведь, всем все понятно, читайте еще. Эстетический консерватизм советской власти был Маяковскому отлично известен еще с тех пор, как Ленин в записке Луначарскому разругал 150 миллионов. Но Ленин хоть в этой области не абсолютизировал своих мнений, оговариваясь, не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики. После Ленина подобных оговорок не было. Требование доступности сделалось основным. Молодые погромщики из РАПа с безошибочным чутьем набрасывались на все сколько-нибудь живое. И хотя насчет политики Маяковский в это время вполне безупречен и постоянно требует, чтобы им руководили сверху, его постоянно выдает голос. Этот голос уже непростителен, и книга Шенгеля ясно дала Маяковскому это понять. В конце концов, кто такой Шенгель? Его место в советской иерархии ничтожно, но в самом тоне его книги уже чувствуется уверенность права имущего. Это же чувствовалось потом у Тальникова, набросившегося на Маяковского в «Красной Нове». Говорит, новая власть, пока еще не оформившаяся, но уже понимающая, близкое будущее за ней. Скоро будут оправданы, а затем и прикормлены все, кого не спровергал Маяковский. В литературоведении начинаются господство марксистской цитаты и пресловутый социологический подход, почему Шенгель и заклеймил Маяковского люмпен-мещанином, не снисходя до, собственно, литературных классификаций. Маяковский во весь рост, откровенное подталкивание падающего. Этот камень стронул лавину, так что преувеличенная реакция главного героя вполне объяснима. Он начинает отругиваться, отлаиваться. Это ему, в принципе, не слишком свойственно. Мы привыкли видеть его в атаке, а не в обороне. Но с 27-го ему ясно, он тут уже не свой. Справедливости ради заметим, что лефовцы и самых вождь в смысле литературных нравов отнюдь не безупречны. Маяковскому нравилось солидаризироваться с властью во всякого рода травлях и проработках. Не корысти ради, разумеется, а в жажде искреннего служения. Но от этого его участие в травлях Замятина, Пельника, Полонского, Шаляпина в полном сознании своей государственной правоты ничуть не аппетитнее. Неудивительно, что его бьют из его же оружия. Не следует лишь придавать Шенгеля черты одинокого Давида, вызвавшего на бой титана Голиафа. Профессор отлично знал, что делает. Он никогда и ничем не поплатился за свою брошюру, если говорить именно о государственных расправах. Лично эта биография, как мы знаем, непоправимо портилась почти у всех, кто так или иначе прижизненно или посмертно чернил Маяковского. Но если не считать долгого прижизненного непечатания, и то в качестве переводчика он издавался регулярно, Шенгеле прожил вполне благополучную жизнь. И Тальникову тоже ничего не было. И вообще никто из литературных оппонентов Маяковского, клеймивших его в конце 20-х, не пострадал в 30-е. И что вовсе уж удивительно, крупные поэты, даже полностью противоположные Маяковскому по эстетике и мировоззрению, Мандельштам, Ахматова, Цветаева, слова худого в это время о нем не говорят, чувствуют уязвимость и сочувствуют ей. Скажем коротко о Шенгеле. Персонаж интересный и поэт незаурядный. Он старше Маяковского на год, тоже южанин, родом из Керчи. Впервые с ними встретился во время крымских гастролей футуристов в 1914 году. Контакта не получилось, сдружился только с северянином и состоял с ним в переписке после эмиграции последнего. В 1919 году был комиссаром искусств в Севастополе. После прихода белых бежал. С 21-го преподавал стиховедение в Москве. И Маяковский, опять-таки вспомнил, ради справедливости неоднократно и грубо задирал его. Среди ученых Шеренг еле-еле в русском стихе разбирался с Шенгеле. Это ведь еще лето 26-го года. Как делать стихи? Профессорский, строго формальный, неформалистский, неопоязовский подход Шенгеле к русскому стиху, сама идея обучать поэтов, давая им ремесленный навык, все это Маяковскому глубоко враждебно. Статья «Как делать стихи» как раз и есть попытка защитить поэзию от ремесленного подхода, показать, что делается она не из трактата о русском стихе, а из навязчивых идей, любовных уговоров, снов и обмолвок. Никакой апологии стихотворной техники в статье Маяковского нет. Там скорее анализ собственного опыта под уходом от штампа, от соблазнов первого решения и формальной гладкости. У Шенгеля были основания обижаться, но приложить так, как Маяковский, он не умел. Пришлось писать очередной трактат о русском стихе. Главной мишенью Маяковского была многократно переиздававшаяся и весьма популярная в конце 20-х книга Шенгеля «Как писать стихи, статьи и рассказы» 1927 год. Ей вообще повезло в советской сатире. Ильф и Петров поизмывались над ней и в «Теленке», и в остаповском руководстве для журналистов, командированных на строительство «Шайтан-Арбы». Разумеется, Шенгеле писал эту книгу для пролетариев, желавших овладеть литературной техникой, и только. Но Маяковский увидел в ней профанацию и был в этом глубоко прав. Шенгеле воспитывает не поэта, а графомана. И что всего печальнее, графомана технически вооруженного. Ярость Маяковского, понятная ярость поэта, на чью территорию нагло вторгается ремесленник. Но это после теоретических разногласий. Что касается Шенгеля поэта, не берем в расчет его ранние сочинения «Розы с кладбища», «Зеркала потускневшие» и «Лебеди закатные», поэт он хороший. Есть пара вещей перворазрядных, скажем, стихотворение «Жизнь» 1943 года, которое рекомендуем всем интересующимся, или повесть в стихах «Повар Базилевса», написанная пушкинским западнославянским нерифмованным дольником. С Маяковским он, разумеется, несопоставим ни при какой погоде, да и не стремится к этому, даром что в 20-летнем возрасте искренне считал себя футуристом и читал о нем в родной Керчи апологетические лекции. Мандельштам с ним не то чтобы дружил, но общался хоть свысока. Кто Маяковского гонитель, полномочный представитель персидского сатрапа Лахути, Шенгеле, Господи, прости. Российских ямбов керченский смотритель, это как раз в его огород. Липкину он говорил, каким прекрасным поэтом мог бы быть Георгий Аркадьевич, если бы умел слушать ритм. Размеры ничьи, размеры божьи, а ритм дается только поэту. Шенгеле вообще был вполне советским поэтом, и если не считать признание «Я горестно люблю 40-е годы», где проводится глубоко спрятанная параллель между концом сталинской эпохи и николаевским мрачным семилетием, никакого инакомыслия мы у него не заметим. Молчу уже о книге, состоявшей из 15 поэм о Сталине, столь восторженных, что их заблокировал сам герой, компрессировав автору эту неудачу выпуском его увесистого «Избранного». Если оставить в стороне любую попытку, получим трагический, по-своему обаятельный образ, безусловно, одаренного, любующегося собой, но тоже обаятельно, иронично, по-северянински, слишком пристрастного к эффектной фразе и цветистому образу поэта второго-третьего ряда, чересчур академичного переводчика и глубоко вторичного стиховеда, искренне молящегося за Брюсова, называл его вторым русским поэтом после Пушкина, Шенгели кокетлив даже в отчаянии. Есть пара стихов 40-х годов на грани священного безумия, но никогда за гранью. Судьба, не приведи бог, хотя по советским меркам благополучная, тем обиднее, что он мог быть крупным поэтом. Это чувствуется, дар несомненен, но не хватает именно того, что он не прощает Маяковскому. Отсутствует бесстыдное, лезущее в глаза, неувязываемое ни под какими лозунгами собственное «я». Это культ всего «я», Маяковскому и достается в статье больше всего. Статья вообще глупая, не стоило бы и заморачиваться, но показательна именно как смена парадигмы. Раньше Маяковского критиковали с позиции чистого искусства, теперь его анализируют строго социологически, в классовом аспекте. В основном футуризм антикультурен и реакционен, хотя он был исторически неизбежным этапом. Проституция тоже покуда неизбежна и всемирна, из этого не следует, что она благо. Прекрасный портрет люмпен-мещанина дан Достоевским в образе подростка и отчасти в образе Раскольникова. Здесь и ненависть ко всему и всем, и самолюбие бешеное, исключительное, и мечта о Наполеоне, о Ротшильде, и, в конце концов, неуверенность в своих силах, чувство собственной недостаточности. Как будто всего этого нельзя сказать о любом впечатлительном подростке и почти о любом большом поэте. Как будто Раскольников имеет хоть какое-то отношение к мещанству, а с Долгоруковым не связаны заветные надежды Достоевского. Деклассированность – вот та почва, на которой взрастает и беспредметная революционность анархизма, и перманентный вызов хулигана, и животная жажда развлечений, разъедающая вечернюю улицу. На этой же почве выросла вся эмоциональная напряженность дореволюционной поэзии Маяковского и вся его враждебность к буржуазному укладу, только неврастеническое дребезжание люмпен-мещанской души. Позвольте, это сказано и про финальную часть, про это, как раз про ту, где ненавижу это все. Декларация ненависти к быту и рутине, дребезжание мещанской души. Если автора не убеждает утопическая философия Маяковского, неужели ему звук, ритм, мощь этого текста ни о чем не говорят? В статье Шенгели господствует уже тот чистый раб, стремление свести все к классовой морали, непременно уличить в незнании марксизма, кажется, довольно твердо установлено марксизмом, что социалистическая революция исторически необходима и неизбежна, история работает на нее. Зачем же клячу истории загонять? Потрясающая претензия. Затем и загонять, что кляча революция, как известно, из борьбы классов во Франции того же Маркса – это локомотив. Пролетарии гораздо трезвее и проще смотрят на задачи нового строя. И не понимаю, как мог Маяковский не признаться самому себе в собственном бессилии изобразить с надлежащей отчетливостью то, что принесет с собой социалистический строй. В этой вещи 150 миллионов ДБ с удручающей наглядностью проявилась, во-первых, механичность, с какой Маяковским усвоена идеология пролетарской революции, во-вторых, крайнее упрощение в понимании этой идеологии, в-третьих, та анархическая люмпен-мещанская слабость творческой мысли, которая никогда не позволяла Маяковскому справиться с композиционной проблемой, уводя его в пустую декламатичность. Это о поэте, чьей сильнейшей стороной всегда была именно композиция, внутренняя организация большого поэтического пространства. Система лейтмотивов, нарастание напряжения, разумеется, для сторонника традиционного нарратива и облако, и 150 миллионов выглядит совершеннейшей ересью. Но не в 27-м же году доспаривать споры о том, умеет ли Уитмен рифмовать, а Пикассо рисовать. Но не в теоретических, а в идейных разногласиях тут вся прелесть. А великие художники прошлого красуются у нас на стенах Эрмитажа и Третьяковской галереи, во дворцы стройные расстрели, совершаются экскурсии рабочих, музейный отдел главнауки тщательно хранит столики, подобные столику Антуанетте, и плохо придется тому, кто пожелает в махновском разгуле расковырять на этих столиках инкрустацию. Высокое искусство оказалось нужным для тех, кто был удален от всякого искусства, оказалось культурным фактором огромной мощности». Слышали? Плохо будет неспровергателю. Ориентация на классическое наследие уловлена совершенно точно, где уж было Маяковскому так перестраиваться. Дело не только в том, что поголовное омещанивание превращает Маяковского в объект насмешек, в мастодонта из прежней эпохи. Рынок требует любовные стихозы, стихи о революции, на кой они черт? не все то золото, что хозрасчет, 1927 год. Дело в том, что это требование рынка находится в полном согласии с государственным курсом. Забыть лучшие годы Маяковского, как будто бы их и не было. Это не мещанин требует изящной жизни, это само партийное начальство недвусмысленно требует. Певица, балерине, хлоп да хлоп, чуть ли не над циком ножкой машет. Дескать, уберите левое барахло, разные ваши левые марши. Заказчику гадан совершенно верно, цика есть. И не в любви к классическому наследию тут дело, а в том, что омещанивание затронуло всех, что изящной жизни уже хочется именно партийцу, о чем Маяковский орет беспрерывно. В бане, в сценарии «Долой жир», в газетных памфлетах. Он напоминает о том, что изо всех сил стараются забыть и сам никак не желает вливаться в новый быт. Он может по приказу партии начать писать ямбом, но потолстеть, влезть в качалку, требовать гусика от мусика, не способен ни при какой погоде. Шенгели знал, когда ударить, его брошюра стронула лавину. Мне возразят, и вполне справедливо, что опять-таки сам Маяковский в одни военного коммунизма и позже не так еще громил генералов классики и сочувствующих. Шутка в том, что времена военного коммунизма были все-таки несколько благороднее времен Петра Присыпкина, при котором зверство осталось прежним и даже, пожалуй, приросло, а никакими идеалами уже не пахло. В 27-м и позже из больших городов точно так же высылали бывших, безостановочно, без тени снисхождения работали суды. И страх стучит на печатных машинках, это ведь у Мандельштама именно про рубеж 20-30-х. В начале 20-х Мандельштам уцелел и печатался, а в 29-м его потащили к позорному столбу и фактически выбросили из литературы. Мещане бежал с ней любых красноармейцев, любых железных наркомов, и Троцкого схарчили так, что он даже не успел в очередной раз воззвать к сторонникам. Никакой гуманизации в 27-м не пахло, просто в список жертв добавились те, кто сделал эту самую революцию. Никакой революции не надо. Цензура хлеще царской, а вместо золотой молодежи пролетарская, у которой любимый вид самоутверждения – харкать на асфальт, либо плеваться семечками. Это им не нужен левый марш, а вовсе не эстетам старой закалки. Это они пишут Маяковскому издевательские записки. Это они – новые хозяева жизни. И сколько ни езди по Союзу, их не просветишь. В принципе, лучшее, что есть в книге Шенгеля, это цитата из Маяковского, пусть даже высокомерно переписанная в строчку, без пресловутой лесенки. Впечатление в точности такое, как от статьи Валентина Ленёва о поэзии Кончеева, как будто голос скрипки заглушил болтовню патриархального кретина. Все тезисы об индивидуализме, грубости, глупости Маяковского опровергаются даже теми фрагментами, которые в подтверждение своих обвинений щедро приводит автор. И читатель с облегчением хохочет над выводом Маяковского из «Гимна обеду». На слепую кишку, хоть надень очки, кишка все равно б ничего не видела. О методологии Шенгеля и его поэтическом вкусе легко судить по третьей главке его исследования, где он, не подумайте, без иронии, совершенно всерьез, северянин-то ведь друг ему, замечает. В 16-м году оборончество, наступательство, идеи Отечественной войны и прочее стали испаряться из самых обывательских мозгов. Сейчас, вероятно, очень многие позабыли, что Игорь Северянин выступил тогда с циклом четких стихотворений «Стихи в ненастный день». Северянин выступил в этих стихах решительным противником войны, призвал солдат к забастовке. «Ах, если бы все сказали дружно, я не хочу, мы не хотим!» И спрашивал о царе, кого б тогда он вел к расстрелу? «Уже ли всех? Уже ли всех?» Стихи «В ненастный день» появились в конце 15-го года, раньше «Войны и мира». Когда смотришься в поэму Маяковского, видны прежде всего разительные его совпадения с северянином. Оно понятно, что Шенгель имеет целью лишний раз поссорить поэтов, поставив в пример Маяковскому, кого же, северянина, которому он уступил титул короля поэтов в 1918 году, о чем автор заботливо оповещает читателя. Но неужели он сам не слышит разницы между чириканьем северянина, ах, если бы все сказали дружно, и громом войны и мира? Не слышит. Эмоциональная зарядка финала вполне обща. Сказать такое можно было бы, лишь желая окончательно уничтожить северянина. И это у Шенгеля получилось с блеском. Нельзя же параллельно цитировать «броненосцы провозят в тихие гавани всякого вздора, ярые ворохи, и чтоб было весело и шумно, бесцельно в небеса стреляй». Зато северянин раньше, северянину принадлежит приоритет. Все это рукоделие с претензией на научность, тщательным подсчетом четырех ударных строк в облаке и трех ударных в миллионах нужно в самом деле, разумеется, не для того, чтобы побить Маяковского северянином, а футуризм к классицизму. задача формулируется куда проще. Уже в 1917 году Маяковский не нашел для революции других слов, как «сбывается социалистов великая ересь». До какой степени туманны и сбивчивы были его представления. Статья Шенгели не поэтический разбор, а политическое обвинение. Еще не донос, конечно, но близко к тому. Маяковский не революционер, а анархист, не интернационалист, а примиренец, Маркса не читал. Спрашивается, почему Маяковского кто-то считает поэтом революции? Неужели достаточно наклеить на футуристские хромые ходули разноцветные листки из памятки пионера, чтобы считаться поэтом величайшего в истории социального сдвига? Даже на заводе Маяковский не бывал ни разу. 13-й апостол, воспевающий машину и Англию, ни разу не дал себе труда заглянуть на завод, не постарался показать себе воспеваемую машину в ее стальной плоти, в стальном ритме. Это сказано о Маяковском, который в том же 27-м году выступает в заводских цехах, иногда перекрикивая конвейер, который нельзя останавливать. Впрочем, будем считать, что Шенгели говорит здесь только о Маяковском дореволюционном, об авторе 13-го апостола. В этом случае налицо плагиат. Маяковский ведь уже ответил ему, может, я стихами выхлебаю дни и не увидав токарного станка про это 1923 год. Но важен сам характер обвинения, от жизни далек. Маркса не читает, на заводах не бывает. Бедные идеями, обладающие суженным кругозором, ипохондричный, неврастеничный, слабый мастер, он, вне всяких сомнений, стоит ниже своей эпохи, и эпоха отвернется от него. Это уже приговор от лица современности, ни много ни мало. О будущем вообще речи нет, в будущее Маяковского не пустят. Маяковский, у него слух безупречный, не может не услышать новой интонации. Шенгели никогда не позволил бы себе писать такое о первом поэте революции, если бы этот первый поэт уже не стоял под ударом, если бы он еще совпадал с главным вектором развития страны. Но совпадения уже нет, Маяковский это знает. Его ответом и должна была стать поэма «Хорошо». Поэма, сочетающая блоковское восхищение с блоковским отчаянием.